В этом тексте был и другой смысл. Откуда в центре узнали, что они выполнили задание? Сами доложить не могли. Его разговор с Г перехватить не могли. Канал связи был защищен ФАПСИ. Спутники? Да. Только с них могли зафиксировать взрыв МРИИ. Да с чем же мы имеем дело? Что за сила вдруг обнаружила себя? Центр Пастухову. За успешное выполнение задания, представлены к очередным воинским званиям. Еще минута-другая, и текст исчезнет. Навсегда оборвется выход на этот проклятый центр. «Думай», — приказывал себе Тимошук, — «думай, думай». Что может ответить на такую шифровку военный человек? Только одно. Но больно уж очевидно, слишком просто. А если нет? Если нормально? Они же не журналюги, чтобы играть словами, и не умники с западного и восточного факультетов консерватории, смотревшие сверху вниз на курсантов третьего факультета, которым, в их числе и Тимошуку, предстояло не кайфовать в Лондонах и Каирах под дипломатическим прикрытием, а пахать, как карлы, в разведуправлениях военных округов и флотов. Десантники. Рабочая сила, офицеры-десантники, было, как следовало из шифрограммы, капитан, старший лейтенант, лейтенант, стали майор, капитан Старлей. Для старшего Перегудова майор нормально, для остальных много, особенно для Пастухова. Майор в 28 лет очень неслабо. Сам Тимошук стал майором только в 32 года и помнил, какой сатанинской гордостью обожгло душу. Должны ответить, не могут не ответить, и Тимошук решился. Быстро набрал «Пастухов центру, служим России». Нажал кнопку шифратора и отошел от рации в дальний угол бокса за станину сверлильного станка, на случай, если сработает самоликвидатор. Черт его знает, сколько там взрывчатки. Может, пшикнет, а может и рвануть. Минута. Две. 4. Секундная стрелка двигалась по дымчатому циферблату сверхточных швейцарских часов Радо, скрытому за сапфировым стеклом. Упругими толчками. Как кровь в виске. Как бы преодолевая сопротивление времени. 6. Обманчивый круговорот жизни. Время идет по кругу, а жизнь идет по прямой. 7. От старта к финишу, но выигрывает не тот, кто достигнет финиша раньше. 8. А тот, кто позже. Селена пискнула. На дисплее появилась центр Пастухову. Выходить на связь только в крайнем случае. Могут запеленговать. Ждите дальнейших распоряжений. Полковник Тимошук перевел дух. Получилось. Сумел не спугнуть удачу. Сумел. Этот раунд он выиграл. Теперь центр подвязан. Открыта возможность для Функельшпиля, и он сыграет с ними в эту старую игру, как только получит информацию, необходимую для результативного Функельшпиля, а он ее получит. Заглянулся во пляс, доложил. «Полковник Тулин, к вам. Пустить или одно из двух?» Тимошук кивнул. «Пусть войдет». Вид у полковника Тулина был пришибленный. От шквала событий, обрушившихся на вверенный ему объект, он как втянул голову в плечи, да так и остался. И еще больше стал похож на перестоявший гриб-боровик. Перед встречей с Тимошуком он накручивал себя, накачивался решимостью и теперь выпалил заранее приготовленные фразы, будто боялся, что решимость исчезнет. «Олег Николаевич, все. Больше тянуть не могу ни минуты. Обязан доложить в округ. Иду и докладываю. Не обессудьте». «Вы доложите тогда, когда я вам об этом скажу», — сухо ответил Тимошук. «Я понимаю, все понимаю, у вас свои проблемы, понимаю, но вы и меня поймите. Такое ЧП, командующий шкуру с меня спустит. Я обязан был доложить еще...» Он посмотрел на часы и ужаснулся. «Еще 8 часов назад!» «Успокойтесь, полковник, всю ответственность я беру на себя». «Вы не знаете командующего. У него всегда на первом месте, почему не доложили немедленно. Все, Олег Николаевич, иду и докладываю, и будь что будет». Тимошук нахмурился. Это был очень опасный момент. Прилетят люди из контрразведки округа и заберут арестованных. Их тут же переправят в Москву, закрутится машина следствия или не закрутится, если успеет вмешаться их центр. Судьба диверсантов не волновала Тимошука, волновало другое. Он останется ни с чем. С взорванной мрией, с невыполненным приказом. Ни с чем. И главное, только он будет виноват в том, что произойдет утечка информации. Этого ему не простят. И тут пахнет не понижением в должности. Тут пахнет случайным дорожно-транспортным происшествием со смертельным исходом или внезапным инфарктом. «Сказать вам, что будет?» — спросил Тимошук. Полковник обреченно махнул рукой. «Сам знаю. Кончилась моя служба. Пойду на пенсию, что делать?» Рано или поздно это должно было случиться, и так полтора года переслужил. — Вы не на пенсию пойдете, — возразил Тимошук. — Вас вышибут из армии без всякой пенсии, и это в лучшем случае. А скорее всего пойдете под трибунал. А как вы хотели?